Глава 18. Неделя, о которой говорил Нико, прошла, а он так и не вернулся. И теперь Нина с волнением вспоминала его уверенное обещание, что скоро они будут вместе. Ко всему прочему, ее одолело какое-то недомогание, тошнило при виде любой еды, которую ставила перед ней на стол Роза. Через несколько дней все прошло, но по некоторым своим соображениям она решила притвориться, что еще продолжает себя плохо чувствовать. Дело в том, что в вербное воскресенье перед уходом из дома священника Нина все-таки попросила отца Бернарди выяснить, когда в этом году начинается еврейская Пасха. На следующий день он прислал ей записку, в которой говорилось вот что. «Те слова в Библии, о которых я хотел тебе напомнить, ты найдешь в 8 строфе 4 главы книги «Исход». Должно быть, отец Бернарди ужасно гордился этой своей хитроумной шифровкой. Если Нина правильно его поняла, то начало Песоха выпало на 8 апреля. И хотя отметить свой праздник как должно у нее не было возможности, она все же могла воздерживаться от поленты и хлеба всю следующую неделю. «Ты совсем исхудаешь», — покачала головой Роза. «Ничего страшного. Мне вполне достаточно бульона с овощами. Остальное в горло не лезет». Несмотря на то, что тошнота вроде бы отступила, через несколько дней у Нины закружилась голова, когда они пололи сорняки в огороде. Роза отправила ее в дом попить воды и сказала, что ей лучше пока заняться штопкой. Нина не стала протестовать. Она взяла корзину с одеждой, уселась в тени оливкового дерева и подумала, что никогда в жизни не чувствовала себя так хорошо. На самом дне корзины обнаружилась ее ночная рубашка. Та самая, в которой она была, когда они с Нико обменивались брачными обетами. Штопать там было особо нечего, только подшить разошедшийся шов на подоле. Но от одного взгляда на рубашку у Нины проснулись воспоминания. А потом сделалось совсем тоскливо. Она вытирала слезы этой самой рубашкой, когда из сада пришла Роза и села рядом. «Решила проверить, как ты себя чувствуешь, но вот уж не думала застать тебя в слезах за штопкой. Мне казалось, тебе нравится это занятие?» «Нравится. Просто раскисло немного». «Ясно. Небось, о Нико думала, да?» «Да. Мне так тяжело без него. Я стараюсь не переживать, но все вокруг напоминает о нем. Роза, понимающе кивнула. «Мне это знакомо. Сколько раз я просыпалась ночами от тревог. Потеряла счет. «Ты скучаешь по нему, да?» — осмелилась спросить Нина. «По Нико? Конечно, скучаю». «Я имела в виду Луку». Последовала страшная пауза. И Нина испугалась, что позволила себе лишнее. Роза никогда не говорила о своем погибшем женихе даже с близкими родственниками. Так зачем ей откровенничать с невесткой? Но Роза, помолчав, кивнула и тихо ответила. «Каждый день». «Каким он был?» «Он был хорошим человеком. Всегда приходил помогать мне на ферме, даже если у него самого хватало забот, или нужно было что-то сделать для родителей. Я так на него злилась тогда. Когда он записался добровольцем и уехал в Африку?» — вспомнила Нина рассказ Нико. «Нет», — покачала головой Роза. «Когда его убили, хотелось закричать ему в лицо, зачем ты послушал Марка? Почему не остался там, где безопасно? Глупо это было, конечно, я понимаю. Прошлое не изменишь». «Нет, Роза, это было не глупо. А сейчас ты все еще злишься на него?» «Больше не злюсь. Теперь у меня остались только воспоминания». «И ты никогда не думала о том, чтобы выйти замуж за кого-то другого? Ты же молодая, можешь родить своих детей». «Могу», — пожала плечами Роза. «Но мне и здесь хорошо. Раз уж Луки у меня больше нет, зачем мне выходить за мужчину, который всегда будет для меня чужим? Луку я знала как саму себя. Связать свою жизнь с кем-то другим, даже думать об этом для меня невыносимо». «Да-да, я не хотела». «Я не обиделась из-за твоих вопросов, потому что и сама их себе не раз задавала. Я знаю, что моя жизнь с Лукой была бы далеко не безоблачной. Мы бы ссорились, как все, но мне кажется... Нет, я знаю, что мы с ним были бы счастливы. А сейчас ты чувствуешь себя счастливой? О, сколько вопросов! Не знаю, если честно. Наверное, могла бы быть счастливее. Роза рассмеялась, но веселье в этом смехе было едва уловимо. Однажды жизнь обязательно изменится к лучшему. Надеюсь, станет легче, когда война закончится. Когда я впервые появилась здесь, ты очень расстроилась. Из-за меня и из-за Нико. Я давно хотела тебе сказать, что мне очень жаль. Прости, что мы сделали тебе больно. Больно? Вовсе нет. Я просто была огорчена тем, что Нико окончательно отказался от хорошего образования. Ну и... Неприятно было узнать, что у него есть от меня секреты. О, Нина постаралась не думать о том, сколько еще секретов они таят от Розы. «Мы с Нико всегда были очень близки», — продолжала Роза. «Он часто писал мне письма, когда уехал учиться. Всегда мне все рассказывал, понимаешь? И вдруг я узнаю, что он давным-давно познакомился с тобой и при этом не сказал мне ни слова. Вот это меня действительно задело». Но я не должна была срывать злость на тебе. Я не в обиде на тебя, Роза. А надо было обидеться. Я не имела права так ужасно к тебе относиться, и теперь сожалею. Ладно, что было, то прошло, да бельем поросло. А мне еще ужин готовить. Ты как, сможешь сегодня проглотить что-нибудь, кроме бульона? Кажется, пока нет. Помочь тебе с готовкой? Чтобы у тебя опять голова закружилась? Нет уж, спасибо. Лучше заканчивай со штопкой и погрейся немного на солнышке, пока оно не зашло. Это был хороший совет, так что Нина продела иголку в нитку и принялась подшивать ночную рубашку. Действительно, не грех будет воспользоваться последними лучами заходящего солнца. Надо впитать солнечное тепло всем телом, и ночью, если ей снова приснится кошмар, а такое часто бывает, когда она остается одна в холодной спальне, можно будет подставить во сне лицо сохраненному в памяти солнцу и, нежась в тепле его лучей, думать о надежных объятиях Нико и слышать умиротворяющее биение его сердца. Через 2 недели вернулся Нико. Роза, конечно, не замедлила сообщить брату, что его жена несколько дней плохо себя чувствовала. И хотя Нина сразу же заверила его, что не помнит уже того недомогания и вообще не понимает, зачем упоминать о такой мелочи? Он не отходил от нее полдня и весь вечер окружив заботой. Лишь ночью, когда они оказались в спальне наедине, и можно было, наконец, спокойно поговорить, она открыла ему правду. «Я не была больна. То есть чувствовала себя не так уж и плохо. Просто это были священные дни, и поскольку я не могла отпраздновать Песах как должно, воспользовалась предлогом, чтобы хотя бы не есть ничего недозволенного. Но это продолжалось всего неделю. Он крепче обнял ее. «Прости, что меня не было рядом. Когда-нибудь мы отметим твой праздник вместе. Ты расскажешь мне, как принято встречать Песах и что делать в другие священные дни». Нико удовлетворенно вздохнул. «Значит, ты чувствовала себя хорошо? Меня немного тошнило несколько дней, сразу после твоего отъезда. Думаю, просто съела что-то не то». А потом, когда все прошло, я подумала, что проще притвориться больной, чем придумывать для Розы какие-то дурацкие объяснения, почему я на целую неделю отказываюсь от дрожжевого хлеба. Ты заставила меня поволноваться. Страшно думать, что ты можешь заболеть, пока я в отъезде. Но сейчас ты здесь. Да, только вот на следующей неделе мне опять придется уехать. Надо помочь дяде Беппе на его полях в Лиедоло. Мы будем ночевать у тети Норы. Путь не близкий, чтобы возвращаться домой каждый вечер. Надолго? На несколько дней, не больше. Нико провел на ферме субботу и воскресенье, а в понедельник уехал на рассвете. Нина с Розой, проводив его, взялись за еженедельную стирку. Только к полудню Нина смогла перевести дыхание и подумать о чем-то, кроме корзин с исходящим паром бельем, их погрузки на повозку, запряженную красавчиком, и ополоскании каждой простыни, каждого полотенца и предмета одежды в ледяных водах ручья, от которых немеют руки. В разгар дня они закончили с полосканием и, загрузив чистое белье в повозку, приготовились отправиться в обратный путь. Роза отпустила девочек вперед, а они с Ниной позволили себе слегка передохнуть. «Всего пару минуток, имей в виду», — предупредила Роза. «А то упустим время развесить белье, пока солнце еще жаркое». Нина почти не обратила внимания на эти слова. Было так жарко, а она до того устала, что все отдала бы за возможность прилечь ненадолго, хоть на 5 минут. Это все, что в тот момент ей было нужно. «Вот, возьми». Роза протянула ей чистую, влажную и восхитительно холодную салфетку. «Вытри лицо и шею, будет не так жарко». «Спасибо. Не знаю, почему я совсем без сил. Вроде бы хорошо выспалась ночью». «Ты ему уже сказала?» Осторожно поинтересовалась Роза. «Что сказала?» Не поняла Нина. «Что мне не здоровилось? Ты же сама ему меня выдала, разве не помнишь?» «Нет, глупенькая», — фыркнула Роза. Она всегда так фыркала, когда кто-нибудь из ее младших сестер и братьев, чаще всего Карла, проявлял тупоголовое упрямство. «Ладно, я могу понять, что ты не хочешь пока говорить об этом Нико, но от меня-то зачем скрывать?» Нина отняла от лица прохладную салфетку и уставилась на Розу во все глаза. «Что скрывать?» «Ты что, правда не понимаешь, о чем я толкую?» «И чему тебя только учили на курсах медсестер?» Нина все еще с недоумением смотрела на заловку, которая по какой-то необъяснимой причине улыбалась. Или в ее глазах стояли слезы? «Когда мы в последний раз отстирывали твое белье во время месячных?» И тут Нина, по-прежнему не отрывая удивленного взгляда от лица Розы, вдруг ощутила проблеск понимания. «Может ли быть, что она... А если так, почему сама не заметила признаков?» «Ты что, не отслеживаешь эти дни?» — хмыкнула Роза. «Я же замечаю, что тебя все еще тошнит по утрам. И только не говори мне, что дело в несварении». «А когда недавно перевязывала порез у Матео на ноге, ты же вся позеленела. Эй, Нина, что с тобой?» «Мне нужно присесть. Можно я просто посижу минутку?» В следующую секунду Нина оказалась на земле. Она еще ни разу в жизни не падала в обморок. У нее даже сильное головокружение не случалось, но понимание того, что с ней происходит, ее ошарашило. Это было настолько невероятно, что не укладывалось в голове. Роза подхватила салфетку, прежде чем Нина успела ее выронить, опускаясь на землю. «Наклони голову между колен, а я положу салфетку тебе на шею. Вот. Так лучше?» «Я беременна», — пробормотала Нина. «Не могу поверить». «Как ты не поняла этого раньше?» «Раньше со мной такого не случалось. То есть, я хочу сказать, у меня еще не было детей. И что теперь делать?» «Ничего особенного. Дети обычно сами знают, как им родиться». «Может, обратиться к доктору Певетти?» Роза презрительно рассмеялась. «К этому шарлатану? Я не доверю ему принять роды и указы. Нет. Мы позовем Рамильду, когда настанет время. Она в Мецачель у всех роды принимает. К сожалению, когда родился Карл, она помогала другой роженице, иначе моя мать была бы жива». «Рамильда сумеет хорошо позаботиться и о тебе, и о твоем ребенке». «У меня будет ребенок», — проговорила Нина, все еще пытаясь это осмыслить. «А ты как думала?» — хмыкнула Роза. «Вы двое как голубки, воркуете напропалую. Даже странно, что так поздно ребеночка сделали». Она встала и помогла Нине тоже подняться на ноги. «Ну, как ты? Готова идти?» Нина кивнула, и они направились домой. Красавчик с повозкой плелся позади, а Нина по дороге все подсчитывала и подсчитывала в уме дни, и каждый подсчет приводил ее к одному и тому же результату. Она беременна 4 месяца с небольшим. 4 месяца с небольшим не замечала ни единого признака. Она набрала вес, но думала, что это прибавилось мышечной массой из-за тяжелой работы и хорошего аппетита. Пуговицы на юбке пришлось перешивать уже 2 раза, но ее это ничуть не насторожило. Как можно быть такой слепой? Они уже подходили к дому, когда Роза остановилась вдруг и порывисто обняла невестку. «Я знаю. Это твое право сообщить новость моему брату. и обещаю, что буду молчать. Но пообещай ты мне кое-что, пожалуйста. Удостоверься, что Нико сидит перед тем, как скажешь ему об этом. Не хочу, чтобы он грохнулся в обморок». Нико вернулся в ночь на среду. Так поздно, что в этот час не спали только Нина и Роза, потому что в тот вечер в деревне не отключили электричество, и они решили дошить и доштопать все, что было, раз уж так повезло со светом. Нико совсем вымотался после долгой дороги и работы на полях дядюшки Беппи, так что Нина без слов поняла, о чем он сейчас мечтает, о горячей ванне. Они вдвоем с Розой вытащили бадью, поставили кипятиться большой чайник, а когда вода была готова, Роза, пожелав им доброй ночи, удалилась к себе с многозначительной улыбкой. Нико, хоть и сидел за столом с полуприкрытыми глазами, все равно заметил ее веселость. «Отчего это у моей сестрицы такой довольный вид?» — поинтересовался он. Нина собиралась поделиться с ним своей тайной, когда они окажутся наедине в спальне, поэтому с наигранной беззаботностью пожала плечами. «Просто она в хорошем настроении. День у нас прошел чудесно. Вот и все». «Ну, может и так», — протянул Нико, вставая, и принялся снимать грязную одежду. Перед уходом Роза погасила верхний свет, оставив только керосиновую лампу гореть на столе. Они были одни, в полумраке, и Нина понимала, что едва ли их кто-то потревожит в столь поздний час, но все же невольно покраснела при виде широкой голой спины и мускулистых рук Нико. Он тихо зарычал от удовольствия, опускаясь в горячую воду. «Спасибо. Это мое лучшее возвращение домой. Я только и думал, что о твоем хорошеньком личике и о горячей ванне. Хочешь побриться? Могу принести твои принадлежности из спальни». «Нет, не сейчас. Я так устал, что только порежусь». Он обернулся и улыбнулся ей поверх плеча. «Поскорее бы оказаться в постели с моей прекрасной женой». «Хочешь, я вымою тебе голову?» — спросила Нина, чувствуя, как сердце пускается вскачь. «Да, пожалуйста», — отозвался Нико, и она вздохнула с облегчением. Теперь у нее появилась возможность хоть чем-то себя занять, вместо того, чтобы пожирать его глазами и краснеть от комплиментов. Нина села на табуретку рядом с бадьей, прихватив с собой кусок самодельного мыла розы и кувшин с водой для ополаскивания. «Намочи сначала волосы», — попросила она. Нико, покорно наклонив голову, сложил ладони лодочкой, зачерпнул воды и полил сверху себе на затылок. Выпрямившись, он откинул голову назад, на край бадьи, почти на колени жене, и она взбила мыльную пену. Нина завороженно наблюдала, как он расслабляется от ее нежных прикосновений, как разглаживаются тревожные морщинки и исчезают тени от усталости на его лице. И от этого у нее на сердце становилось все легче. Но вода тем временем остывала, а Нико нужно было хорошенько выспаться, поэтому Нина неохотно взяла кувшин и смыла чистой водой мыльную пену с его волос. А потом вдруг слова сами сорвались с ее губ. «Нико, мне нужно тебе кое-что сказать». Она обещала себе дождаться момента, когда они вдвоем поднимутся на второй этаж и уединятся в своей комнате, но сейчас ее так переполняли эмоции, что от них щемило сердце, и она не могла больше ждать. «Ладно», — полусонно пробормотал он, — «я слушаю». Она молчала. Тогда он открыл глаза, взглянул ей в лицо. «Что-то случилось? Опять Свергер приходил?» И резко развернулся к ней. От этого движения вода расплескалась из бадьи. На лице Нико отразилась тревога. «Нет, у меня хорошая новость», — поспешила успокоить его Нина. «Просто чудесная!» Их взгляды встретились. Глупо было смущаться, Нина это понимала, поэтому призвала себя к порядку, взяла его ладони в свои и положила их на свой пока еще почти плоский живот. «Ты станешь отцом!» — прошептала она и увидела, как в его глазах тревога сменяется радостью. «Любимая, как же я счастлив!» Он наклонился и поцеловал ее руки, переплетенные со своими. «Ты уже знаешь, когда?» «Осенью. Думаю, в октябре. А еще кто-нибудь в курсе?» «Только Роза. Но она раньше меня догадалась. Я же говорил, моя сестра одна из самых умных женщин на Земле. А отцу Бернарде ты не говорила?» «Нет, я ждала твоего возвращения. Как думаешь, что он скажет? Он захочет убедиться в серьезности моих намерений, это уж точно. И, возможно, мне придется выслушать назидательную речь. Отец Бернарди, конечно, священник, но в душе он романтик. Он нас не одобрит? Из-за того, что мы официально не женаты? Или из-за того, что ты еврейка? Из-за того и другого вместе, вздохнула Нина, чувствуя, как эйфория постепенно проходит. Нико улыбнулся. Ну, первое, возможно, даст ему повод немного поворчать, а вот из-за второго можешь не беспокоиться. Многие не одобрили бы наш брак, но только не Джулио Бернарди, тут у меня нет никаких сомнений. Нико вылез из боди и нахмурился, увидев, сколько воды разлилось вокруг на полу. Я и твое платье намочил. Надо бы нам вытереться и прибраться здесь. Только поскорее. Не могу дождаться, когда уже наконец доберусь до постели и усну в твоих объятиях. На следующее утро они поделились своей новостью со всеми в доме. А после этого Джерарди от мала до велика, вместо того, чтобы сразу взяться за дела по хозяйству, отправились в церковь. Был праздник Вознесения, смысл которого Нико пытался объяснить Нине на рассвете, но не слишком в этом преуспел. Служба в тот день, как ей показалось, почти не отличалась от остальных. Вернувшись домой и пообедав, мужчины ушли в поле. Детей отправили полоть сорняки в огороде. А Роза с Ниной занялись подготовкой скромного праздничного ужина в честь священного дня и благой вести о прибавлении в семье. Обычно на Вознесение деревенские устраивают гуляния на пьяце. «Но сейчас немцы запретили праздновать», — сказала Роза. «Странно, да? Развести костер на Богоявление разрешили, а теперь, говорят, никаких сборищ. В общем, я сразу сказала папе, что нам нужно отпраздновать самим, дома». «А если кто-нибудь придет и увидит?» — встревожилась Нина. «Паула терпеть не может танцы, так что я пообещала отпустить его в субботу с друзьями на рыбалку, если сегодня вечером он постоит в дозоре. К тому же мы не собираемся особенно шуметь, просто поужинаем во дворе и потанцуем под любую музыку, которую будут передавать по радио. Фейерверками пугать народ не станем». Нина никогда раньше не танцевала с Нико. Очень много всего они еще не делали вместе. Но когда-нибудь, после того, как закончится война, они вместе сходят в картинную галерею, вместе пообедают в ресторане и часами будут танцевать под звездным небом. Когда-нибудь. Однако сначала надо было помочь Розе приготовить все для скромного торжества. «Значит, стол нужно вынести из дома?» — уточнила Нина. «Да, но пусть его мальчики тащат. Может, ты пока вынесешь стулья? А потом замесим тесто для крастоли. Нико их обожает». Крастоли. Итальянское печенье, похожее на хворост. Вечером они сели ужинать во дворе за большим столом, а когда небо начало темнеть, расставили на окнах светильники и один повесили на ветку оливы. Матео пристроил радиоприемник на табуретке у кухонного порога, долго крутил ручку настройки и нашел радиостанцию, передававшую американскую танцевальную музыку. «Только не слишком громко», — предупредил Альдо. «Нам тут незваные гости не нужны». А потом они танцевали. Альда и Нина, Нико и Роза, и даже Матео согласился составить компанию по очереди Агнессе и Анжели. Карло, конечно, тоже не остался в стороне, упросил Нину потанцевать с ним, и они кружились на месте в медленном танце. Мальчик запрокинул голову, глядя на нее, и его лицо сияло от счастья. Зазвучала новая песня. Нико, узнав первые такты, тотчас увел у Карла партнершу, пообещав, что потом они вдвоем еще раз с ним потанцуют. «Я люблю эту песню», — пояснил он, — «и хочу потанцевать под нее с женой». Нико увлек Нину за собой на край импровизированного танцпола. «Это звездная пыль?» «Звездная пыль». Вероятно, имеется в виду знаменитая джазовая песня «Стардаст» американского композитора Говарда Хогленда Кармайкла, написанная в 1927 году. «Да, на английском она звучит лучше. Ты понимаешь английский?» «Немного. В итальянской версии поется о любви, воплощение которой — златовласая девушка с голубыми глазами. Но все ведь знают, что у самых красивых девушек темные кудри и глаза цвета лесного ореха. Нина заулыбалась, глядя на него, очарованная этим романтическим признанием, его умением танцевать так легко и свободно и восхитительной уверенностью, что этот мужчина принадлежит ей. «Английский текст гораздо лучше», — продолжал Нико. «Настоящая поэзия». И он запел сначала на английском, а потом перешел на итальянский, чтобы она понимала. «Звезды сияют, и ты в моих объятиях», — пропел Нико негромко и нежно, а потом шепотом проговорил для нее одной. «Неважно, где я, Нина, рядом или вдали, ты одна мне снишься, ты одна, рассыпаешь звездную пыль на небосводе». «Это тоже слова из песни?» — спросила она, хотя прекрасно понимала, что в английской песне не может звучать ее имя. «Только первые. Остальные подсказало мне сердце. Запомни их, чтобы не забывать обо мне, когда я снова уйду».